Пролог. Стрёмная смерть. Наверное, все знают, что умирать стрёмно. Ну, или подберите любое другое слово, которое вам ближе. Лично мне было стрёмно. Я утонула в луже. Да, вы не ослышались. В грибанной луже. Был шторм, я возвращалась домой с работы и услышала тихий писк, каким пищат мелкие котята, подзывая мамку. К животным я вообще очень жалостливая. Даже в ветклинике волонтером подрабатывала, и в питомнике, и в приюте, и даже в зоопарк в конце концов устроилась. Так что едва я уловила детский крик о помощи, мои ноги сами повернули к подворотне. Все вокруг было в глубоких лужах и заграждениях, копали трубы или что-то подобное, а мочить кожаные дорогие сапоги мне было не с руки. Тканевый кулек, как приз на финишной прямой, лежал в конце тупичка. Я цыкнула, но от идеи не отказалась, упрямо перепрыгивая через грязные озера и шатаясь от сильных порывов ветра. До кулька оставалось последнее огромное, как финальный босс, лужа, как мне в бок ударил особо сильный порыв ураганного ветра. Я поскользнулась и плюхнулась в бурую воду. К моему удивлению, лужа реально оказалась грибанным озером. Я ушла с головой, поскольку пловец из меня аховый, я решила дойти до дна и уже от него оттолкнуться. Тут меня ждал еще один сюрприз. Внизу было полно мусора. Одно состояло из тягучей грязи, так что я удачно застряла в двухметровой яме, прилипнув ко дну. Не вдохнуть, не выпутаться. Ну, так и померла, в ужасе и позоре. Очнулась, что уже показалось подозрительным, в столпе тусклого света, как от низковольтной лампочки, перед большим белым экраном. Непонятные значки на нем сложились в лицо из цифр и знаков. Я шугнулась. Тьма за моей спиной, четко очерченная ореолом света, вдруг обрела очертания собачьих или волчьих морд и оскалилась, жадно клацая челюстями. От страха и неожиданности я прижалась к экрану и лицу на нем. «Добро пожаловать на перерождение, выберите параметры следующей жизни», — известило оно и растворилось в белом свете, заставив меня вздрогнуть и обернуться. Я сглотнула и еще раз оглядела предоставленное мне пространство. Темнота и экран с непонятными символами. А как выбрать-то, если ни хрена непонятно? На пробу я ткнула пальцем в уголок экрана. Тот пошел рябью, но ничего страшного не случилось. Тьма вокруг тоже затихла и успокоилась. Я собралась с силами и громко, отчетливо провозгласила: «Хочу понимать, что написано». И тут же зажмурилась, готовясь к смерти в смерти. К моему удивлению, ничего не произошло, и я рискнула открыть глаза. Требование исполнилось. Буквы стали понятны. Так, пол, вид, раса, мир, внешность, судьба. Что, правда, можно все выбрать. Я потерла руки и довольно оскалилась. Ну-с, приступим. Чегошеньки я хочу? Сначала самое простое, внешность. В Sims я играла, стреляная, значит, пол, женский, без отклонений. Так, экран довольно пиликнул и сохранил изменения. И тут же что-то произошло, и список всего, что есть на экране, урезало вдвое. Че-че-за. Я вернула неопределенный пол. Все стало как прежде. Так, а если мужской, все опять урезала, но на этот раз по несколько другим критериям. Дерьмецо. Ладно, бабой привычней, будем бабой, сиськи, это круто. Откладывать пункт не стало, сразу же зафигачила себе третий размер. Чтобы и удобно, и было, что тискать. Всегда хотелось. Оп, из-за угла вырулили проблемы. Часть настроек опять изменилась. Да что за нахрен? Экран погас, заставив меня испуганно отпрыгнуть от него, и тут же включился заново, но теперь на экране висела инструкция. Ну слава богам, сансаре духом, кому-то там, пофиг, он начал вещать, но ничего особенного этот экран не навещал. Все оказалось как в школе. Ты учишься, делаешь полезные дела, и тебе за это дают награду, карму, в смысле. И вот эти очки после смерти можно потратить на улучшение следующей жизни. Такие дела. Мой счет был довольно неплох. В прошлой, уже прошлой, жизни я занималась благими делами, помогала зверюшкам от всего сердца. За это мне был плюсик. Большой, крутой плюсик, который я сама заработала. А потом оказалось, что я в жизни пиздецки грешила. Я дружила с животными, а надо было с людьми. Мне давали шанс поступить на медицинский факультет, спасать жизни, но я все просрала, так как пошла на ветеринара. И ведь винить некого. Я сама эту байду в позапрошлой жизни выбрала и не оправдала собственных надежд. Как кредит не выплатила. Даже удивилась, что так можно. В общем, в итоге я в попке. Поскольку я знаю, кто виноват, не буду показывать на себя пальцем, всплывает извечный вопрос. И че теперь делать? Конечно, можно набрать страданий, но, Кто вообще захочет страдать? Блин, вот дилемма-то. Насупившись, я начала просто тыкать по порядку во все средненькое, переходящее в пиздец, товарищи. Ибо мне еще остальное выбирать, а карма кредитов у меня осталось не так много. Определилась, наконец, с полом, все-таки обычный женский. За него почему-то давали очков побольше. Наверное, за возможность залететь. В общем, выбрала быть симпатичной женщиной с темными волосами, необычными золотыми глазами, всегда хотела, не смогла удержаться. Сисек не будет, будут глаза, за все платить приходится. Ух, фигурку в меру упитанную, не худую, не толстую. Чтобы покрыть как-то позднюю старость, пришлось выбрать широкую грудную клетку и плечи, как у культуриста. Уверена, я возненавижу свою фигуру с божественными золотыми глазами. На этом параметры тела завершились, я с чистой совестью нажала «Сохранить». Дальше мир и раса. Ну, оказалось, что миров бесконечности больше, а рас не счесть. И стоят они, суки, как Роллс-Ройс космического масштаба. Я так не играю. Хочешь мирную жизнь? Плати. Окей, что там с немирной? Вдруг экран передернуло, и он выдал подозрительные звуки. Настройки перемешались, все мигнуло и вырубилось. Опять вспыхнуло на мгновение, показав что-то новенькое, и на экране появилась надпись «Счастливо родиться». Эй, эй-эй-эй, че за херня? Свет погас, и голодная тьма вокруг набросилась, словно стая оголодавших зверей, и поглотила меня, растерзав на тысячи кусочков и словно пропустив через мясорубку. Последнее, что я запомнила, это серые глаза на худом лице и блеск экрана, на котором мигала красная аварийная надпись «Оставить память о прошлой жизни». И че, глава 1 больше не будет больно и плохо. Примечание к части. Редактировано. В новом мире было темно, холодно, страшно и громко. Новое тело было слабым, неуклюжим и совершенно бесполезным. Я тыкалась носом, руками пыталась нащупать что-то знакомое, но попадались только колючие, оглушительно шуршащие, пугающие меня штуки. Что это? Кое-где мне виделись пятна размытого, едва заметного света. Я ползла к ним, но сделать это было совсем нелегко. Вокруг было ошеломляюще много незнакомых запахов и звуков, совершенно отбивающих ориентацию в пространстве. Новое тело не слушалось, а руки и ноги больше напоминали куцы и культяпки. Что я тут делаю? Чем я это заслужила? Когда я умру опять, вдруг моего лица что-то коснулось, теплое, пахнущее чем-то чужим, но живым. Я слепо потянулась за прикосновением, пискляво всхлипывая. Я так устала от всего, что есть в этом мире. Мне хочется есть до рези в животе, и тельце намокло и замерзло. Конечности от усталости дрожат и не слушаются. Что-то сильное и большое приподняло меня под руки. Я неуклюже оперлась ногами, чтобы не упасть. На ощупь это большое напоминало руки. Я высоко запищала. Человек, меня нашли, теперь обо мне позаботиться, мне не придется больше страдать, но руки быстро меня отпустили, и я прибольно шлепнулась на землю. Неужели они меня так оставят тут? Я умру, и моя смерть будет медленной и мучительной. От жалости к себе я захныкала, матеря жестокость неизвестных великанов. Чертова ошибка. За что мне все это? Вдруг вернулись сильные руки. Меня тяжело уложили на костлявое плечо и куда-то понесли. Я прижалась к теплому неизвестному, доверчиво тычась холодным носом в шею и цепляясь пальцами за ткань чужой одежды. Я больше не хочу, чтобы было холодно, голодно и страшно. Я все сделаю, только не бросайте больше. Принесли меня в тепло, полное вкусных запахов и слишком громких голосов, сняли с плеча и положили, кажется, возле огня. Я не спешила расслабляться, слепо пытаясь понять, где я. Пахло чужими, теплом и чем-то съедобным. С новой силой захотелось есть, живот заурчал. И я доверчиво прижалась к ноге того, кто меня притащил, пискляво прося поесть. Вдруг раздался громоподобный хриплый голос. Меня легко отодрали от спасителя и вздернули, грубо схватив кожу на спине и шее. Было не больно, но слишком уязвимо. Инстинктивно поджались конечности, в попытке защитить живот. Пятна вокруг не давали ни малейшего представления, что происходит. Меня съедят, так я просто променяла смерть от голода и холода на смерть в адском котле. Я опять заплакала, покачиваясь в крепкой хватке. Голоса неизвестных звучали зло, оглушающе громко, словно приговор. Меня грубо отобрали знакомые худые руки и прижали к себе. От знакомого запаха стало спокойнее, и я замолкла и прицепилась к ткани короткими пальчиками. У меня теперь есть защитник. Громкий голос опять сказал что-то, опять недовольное, Но мой спаситель ему не менее громко и злобно ответил. Хаэм, у него голос тоньше, словно детский. Я еще раз обнюхала его. Нет, не могу ничего понять, не умею пока на запах. А если я навсегда слепая? Я случайно вогнала ногти в кожу своего спасителя, и меня закономерно уронили. Громовой голос что-то насмешливо фыркнул и вроде как устало дал отмашку. Я обернулась на голос, силясь разглядеть что-то. Ничего. А мой спаситель куда-то собрался. Куда? Я списком поползла за ним. Меня шатало, словно я не по ровному полу, а по палубе в шторм пыталась передвигаться. Раздался смех. Ну смейтесь, смейтесь. Я научусь бегать в этом тщедушном тельце лучше вашего. Не хочу учиться. Хочу нормальное тело, а не уродливое калечное нечто. Мальчишеский голос что-то мне скомандовал, и я на всякий случай замерла. Хоть в тепле, но теперь окруженная недружелюбными сильными чужаками, по-прежнему голодная, слепая и слабая, да еще и на открытом пространстве я чувствовала себя беззащитной и жалкой. «Вернись!» Я захныкала. Мне под нос ткнулась миска, вкусно пахнущая едой. «Еда!» Я без сомнений набросилась на предложенное, благодарно попискивая и давясь. Руки были ущербны, так что в дело сразу пошло рыльце. Вся изгвоздалась, но наелась на год вперед так, что больше ни капли не влезало. А между тем жидкой еды в тазу было еще много. Как здорово! Неужели теперь всегда так будет? Как мало для счастья надо! Наевшись и отогревшись, я закономерно захотела спать. На ощупь нашла своего мальчишку и вцепилась в его одежду, чтобы никуда не делся. Так меня поселили в тепле и живом шуме. Теперь мне больше не было холодно или голодно. Мой кормилец исправно выдавал мне миску с размоченными комочками чего-то сытного, которую я вскоре научилась опустошать целиком. А еще меня заворачивали в теплую ткань. Я путалась в бесконечных складках, плакала от жалости к себе, но не забывала благодарно попискивать своей няньке. А через какое-то время у меня открылись глаза. Открылись глазки у слепого котенка. Я котенок. Маленький жалкий котенок. И спала я в корзиночке. От жалости к себе хотелось плакать еще больше. Мир вокруг был размыт и огромен. Моим спасителем и кормильцем оказался такой же, как я сейчас, ребенок, только человек. Худой черноволосый мальчишка с яркими веснушками на щеках и спутанными волосами. На вид он был мал и тощ, но я видела силу в его худых ручках и ножках. Громовой голос, как оказалось, принадлежал хозяйке дома, толстой рыжей великанше с противным запахом сигарет и злым выражением на толстогубой морде. На меня она смотрела, словно съесть хотела. Я старалась прятаться в своей корзинке и не провоцировать ее. Я помнила, что она была против моего здесь житья, и власть выкинуть меня в любой момент у нее все еще оставалась. Помимо этих двоих было еще множество не самых благополучных граждан криминальной внешности и мужского пола. Прямо, атаманша и ее разбойники. От этого было еще страшнее, и я пугливо таскалась хвостом за своим спасителем. Если его не было, то сидела в корзинке и не отходила от нее ни на шаг. Потому что если осмеливалась все-таки пойти из любопытства, то тут же получала пинки и шлепки по лицу, морде, по морде. У меня же теперь морда, но не могла же я вечно сидеть в корзинке. Пришлось учиться быстро бегать и уворачиваться от нападок. Неповоротливое, тяжелое тело меня совсем не слушалось и, казалось, жило своей жизнью, быстро отвлекаясь на что попало. За минуты промедления мне доставались лишние пинки. Ненавижу. Я не кошка. Я человек. Я человек. Сносно бегать я научилась только через несколько недель, а прыгать в цель до сих пор не умела. Дурацкое тело. Дурацкая ошибка. Не хочу жить так, а умирать мне слишком страшно и больно. Я помню, каково мне было тонуть в грязи. По ночам мне снились кошмары, что я проснулась и опять ничего не вижу или что я умираю. Я стала бояться улицы и холода. Мне было неуютно и страшно оставаться одной. Так что, едва выучившись ходить, я начала забираться в комнату своего мальчишки. Спал он в кладовой на матрасе. Проползая между створками дверей, преодолевая ящики, я каждый вечер к нему подбиралась, устраиваясь возле головы. Было тепло и не так страшно, если я чувствовала его рядом. Утром он удивлялся, находя на своей голове, и каждый раз отпихивал меня. Мне было до слез обидно, и я каждый раз обещала себе, что больше никогда не приду. Сама попытаюсь справиться. А потом, не видя иного выхода, я приходила вечером опять. Со временем он смирился и даже стал ждать меня, прежде чем закрыть дверь, так что вскоре я осмелела и перебралась в его комнату на постоянной основе. Впрочем, у меня оставался другой враг – улица. Мне было страшно выйти в новый мир, он казался жестоким, да и я хорошо помнила свою кармическую бедность и жестокость дешевых миров. Я в одном из таких, в каком, может, я знаю какую-нибудь вселенную, ведь если верить фантастам, то все придуманное где-то существует и туда вполне реально попасть. Но подсказок мне никто не давал и не собирался. Даже читать туалетные газетки я оказалась не способна, а людей понимала приблизительно и только по голосу. Мне было всегда очень страшно, когда они начинали кричать из-за чего-то. Неважно, была ли я причиной ругани или нет. Мой мальчишка, я вычислила из незнакомой тарабарщины, что его имя Эйс, ходил наружу каждый день с утра и до позднего вечера. Я боялась за него, не находя места, крутилась у двери, смотрела в окна, когда научилась прыгать, и даже осмеливалась крутиться у ног толстухи, чтобы она сходила поискала. Он же такой маленький по сравнению с ней. А вдруг он пропадет, я останусь совсем одна. У меня нет больше никого в этом мире. Но меня только отпинывали и прикрикивали. А между тем я потихоньку росла и теперь доходила до колен людей и до талии Эйсу. За окном расцветала природа, и начиналась весна. Там, наверное, жуть, сколько запахов и страшно, очень страшно. Едва я представляла себя за границами дома, как сознание охватывало паника и начинался мяукающий плач. Но несмотря на свой страх, я пыталась выходить на порог, встречать своего друга. Все-таки я росла и больше не казалась себе такой уж слабой и беспомощной. Глупость. Я всего лишь кошка. И от этого мне хотелось умереть. Эйс всегда приходил поздно, побитый и уставший. Рыжая гора орала на него, выдавала нам по миске еды, почти одинаковой, и гнала спать. Утром я провожала его до порога и трусливо замирала, не пересекая черту, которую очерчивало солнце тенью. Однажды толстуха меня выкинула, просто пнула под зад, заставив пропахать носом траву на лужайке перед домом. В нос сразу же ударили сотни запахов, глаза ослепило яркое солнце. Я с воем кинулась на руки Эйсу, который не успел далеко уйти. Там я судорожно перевела дыхание и вцепилась ему в майку. Мне казалось, что меня сразу же сожрут. Я же такая маленькая, такая кошка. Мой защитник что-то раздраженно прошипел, но позволил мне остаться на руках. А ведь я как половина мальчишки. Я должна слезть. Я ведь взрослая женщина уже. Это просто лес. Просто лес. Я справлюсь. Когда меня пугали трудности. Всегда. Они на то и трудности. Тогда, когда я пасовала перед ними. Никогда. Так что надо просто слезть и попробовать. Эйс ведь не исчезнет. Если что, он меня защитит. Он всегда-всегда меня защищает. Уговорив себя, я выразила желание спуститься, затравленно поглядывая на друга. Эйс послушно и даже понимающе сел на траву, чтобы, если что, у меня был домик. Я дотронулась до травы сначала одной лапой, а потом пошерудила двумя. Вот, это просто трава, она не кусается, не в этом мире. Это самое обычное растение. За одной лапой последовала вторая. Я осторожно встала на них, перенесла вес и подпрыгнула слегка. Ничего страшного. Вокруг было множество воодушевляющих на открытие запахов и звуков. Так заманчиво пахло от каждой травинки или листка. Я со страхом слезла с колен Эйса, чутко прислушиваясь к шуму окружающего мира. Любой треск сразу же заставлял меня отпрыгивать и бежать в сторону Эйса. Насекомые заставляли нестись сломя голову и налетать на мальчишку с бешеными глазами. А вдруг ядовитые? А если укусит? Друг успокаивающе гладил по бокам и голове, трепал по щечкам и между ушами, пока я не успокаивалась и не осмеливалась слезть и отойти снова, на этот раз чуть дальше. Мы начали гулять вместе. Мне потребовался не один день, чтобы перестать пугаться каждого шороха. Но далеко я все же старалась не отходить. Для меня собака теперь не хухры-мухры, а боевая машина смерти, а я не хочу погибнуть от клыков. Это больно, должно быть. Вот в прошлой жизни. В прошлой жизни я не боялась собак. Я их любила и им помогала. Животные были моей страстью, и из-за них я здесь. Не люблю теперь животных. И мир этот тоже не люблю. А еще ненавижу свое новое тело. А вот Эйса люблю. Он такой самый лучший. Никогда не видела таких детей. Он никогда не плачет, всегда стоит ровно и терпит мой плач, а новое горло воет громко, всегда покрывает перед матерью. Он невозможный, ворчливый, вредный, может быть, грубый и невоспитанный, но он мой друг. Он – все, что у меня есть в этом мире, и буду беречь его из всех своих жалких котячьих сил. Глава 2. Изучение азов. Примечание к части. Редактировано. Я как-то очень быстро росла, не успела опомниться, как уже не вмещаюсь в корзинку. Бац, и я уже доросла до размеров взрослой кошки. Бац, и я доросла до груди пятилетнего ребенка. И даже не собираюсь останавливаться. Это было почти ненормально. Я ведь просто кошка, зеркал в доме не было, а лужи не давали четкого изображения моей внешности. Просто черная златоглазая клякса с рыжающими кое-где пятнами и линиями. Мне было почти полгода, когда они, пятна эти, начали сами собой появляться. Маман, Дадан, ее имя, вроде, не так давно отказалась меня кормить. Вот совсем. Подозвала Иса и в приказном порядке громко, как она умела, выразила свое нежелание тратиться на меня, тыкая в меня пальцем и потряхивая моей тарелкой, как бубном, шаман. А потом показала на какого-то белого щенка, которого притащили тем же вечером ее разбойники, и поставила мою миску перед ним. Я недовольно засопела, не слишком понимая, что это значит. Местный язык так и оставался для меня загадкой, хотя я и старалась как-то его учить. Эйс фыркнул и поделился своей едой. Я отказалась. Не надо мне. Я обещала сама себе, что стану сильнее. А значит, пришла пора проявить самостоятельность и пойти учиться охотиться. Хотя я даже в лес боюсь одна соваться. Мда. Но когда-то начинать все-таки надо. Наутро я самостоятельно выбралась из напольного матраса, какие тут использовали вместо кроватей, лизнула своего мальчишку и побежала навстречу приключениям. Мне надо как-то научиться ловить себе еду. Признаться, я едва ли понимала, что такое еда. Когда видишь только свежеванное мясо, с трудом можно представить, что раньше оно было живым и бегало где-то. Может, мне попробовать ловить мышей? Я слышала много раз под полом шуршание, от которого меня гнуло к полу, как магнитом, инстинктами. Но от мыслей, что мне придется убить почти хомячка, мне становилось дурно. Он же живой. Пока думала над смыслом бытия, проснулся и вылез из берлоги Эйс. Не успела. Я с досадой проследила, как мальчишка стащил с кухни, открыв огромный холодильник, молока и хлеба. Мне он притащил пару кусков ветчины тоже с хлебом. Спасибо. И мы направились охотиться. Ну, слишком громко сказано для гадания на растениях, прошел ли тут зверь или нет. В следах, какой зверь, съедобный, и насекомых от безысходности, меня охвативший, я предлагала есть их. Так бы мы и блуждали по лесу, занимаясь собирательством знакомых грибов, ягод и корешков. Эйс в этом плане был всеяден и удивительно образован, если бы на нас не наткнулись разбойники Дадан. Эйс с ними чуть не подрался, но слово за слово и разбойники махнули на нас рукой и взяли с собой на охоту. Нас учили правильно гнать, ловить и забивать животное. Мужчины охотились в основном на оленей и прочих травоядных, не рискуя связываться с кабанами и хищниками. О чудовищах и говорить нечего. И я впервые увидела, как гаснут карие оленьи глаза, как судорожно дергаются ноги. В то же время я понимала, что это еда, такова жизнь и придется мне с этим смириться. Эйс не сильно переживал по этому поводу. Дети легко перенимают новые правила игры, и он не был исключением. Так, походив пару раз с разбойниками, мы научились плести силки, искать тропки и рыть ямы ловушки. Оставалось только дождаться добычи. И мы дождались. Серый заяц судорожно дергался в петле и совсем не хотел задыхаться, попав неудачно шейкой и передней лапкой. Мы долго смотрели на животное, пока Эйс не достал нож. У меня совсем не было выбора. Я вцепилась крольчонку в шею и сжала челюсти. В черных глазах зверька тухла жизнь, он смотрел испуганно и обреченно, даже не попискивая. У меня разрывалось сердце от состояния и понимания, что нам надо есть. Особенно мне, потому что эта добыча, единственное, что у меня теперь есть. А еще, что Эйсу этим заниматься совершенно не нужно. Я буду убивать, а ребенку хватит и того, что ему приходится потрошить и свежевать добычу. Потом трупик пожарили и разделили по-братски. Мне Эйс выдал большую половину, а себе взял меньшую. И как-то очень быстро мы осознали, что кролик раз в пару дней, совсем не то, что нам нужно. Мы оба, растущие организмы, жрать хотим постоянно. Эйс, даже с учетом скудного пайка маман, всегда был голодным. Надо было тренироваться, чтобы уметь загонять, как показывали разбойники, чтобы уметь завалить и прикончить добычу. И мы начали, предварительно наставив по всему лесу силков. Сначала в качестве тренировок просто бегали целыми днями до изнеможения, собирая на скорость грибы или ягоды. Потом мы таскали на перегонки камни, прыгали по скалам, лианам, болотам, периодически вытаскивая друг друга из ям, грязи и прочих отстойных мест. Если я раньше боялась каких-то насекомых, грязи, змей и прочих гадостей, то все померкло. Я столько раз лезла в кусты, полные паучьих сетей или каких-нибудь клещей, натыкалась на змей, ящериц, лягушек. Они все оказались очень вкусными, кстати, шлепалась в грязь, что страх где-то сам собой потерялся. Было очень весело, хотя и постоянно страшно. В этом лесу такие чудовища, что сразу видно, мир другой, жестокий и беспощадный. Мне было дико видеть скалопендр, размером с поезд, или волков больше коня. Аис сноровисто хватал меня за шкирку и заталкивал в ближайшие укрытия, потому что я пугливо застывала в шоке и страхе. Это было грандиозной проблемой. Несмотря на вполне тигриные размеры и силу, я чувствовала себя прежней 20-летней девушкой, которая не может поднять ничего тяжелее ведра с рыбой для пингвинов. Ну, что может сделать человек против хищника больше 1,5 метра в высоту? Блестящее ничего. Эйсу приходилось нелегко со мной, но со временем я попривыкла к своим нечеловеческим габаритам, подросла слегка, тем более. Мне ведь всего лишь 1,5 года в новом теле. Хотя иногда мне казалось, что я вожусь с этим хвостом 1,5 лет так точно. Он же неуправляемый. Впрочем, я кое-как приспособилась и обрела кое-какую уверенность, что смогу тут жить и даже неплохо. Можно сказать, тот стресс, что давил на меня после резкой принудительной смены обстановки, перестал так меня плющить. Я даже с кроликов и птиц перешла на оленей. Мы с Эйсом неплохо сошлись в двойке загонщик-добивающий, где я носилась по лесу и гнала в нужном направлении добычу, а друг ее хватал. Я старалась не давать ему убивать, но мне не всегда удавалось прибежать прежде, чем Эйсу придется пырнуть оленя раньше, чем тот сбежит. Так что я смирилась. Довольно быстро после начала тренировок мы перешли на оленей, лосей и кабанчиков, после чего успокоились. Еды стало хватать, и излишки мы начали приносить в дом. Дадан даже заинтересовалась и отрядила нас приносить для банды по паре оленей в неделю. Для начала. Ага, так я и верю, что эта рыжая бабень успокоится. Притремся, она и больше запросит. Та везде выгоду ищет, а что с разбойницы взять? А раз уж у Эйса к домашней работе руки из задницы растут и голова не в ту сторону повернута, то пусть лучше так, чем вообще никак. Да и меня шпынять перестали. Шпынишь меня теперь, я почти тигр, в лес сама хожу, рыкну, половина мужиков в банде дом по стеночке покидают. Но вообще рост меня все-таки беспокоил. Может, я какой-то местный вид чудовищ, потому что я жру как не в себя, расту как дрожжа и скоро смогу катать на спине 5-летнего ребенка. И самое ужасное во всем этом, что строение моего тела таково, что я совсем не выгляжу как взрослая особь, даже не подросток еще. У меня большие лапы, крупная голова и пухлая пузико, не убираемая никакими тренировками. Я еще котенок. А если я перестану вмещаться в дом, мне придется спать на холоде во дворе. Впрочем, рост, как оказалось, не самая моя большая проблема в этой жизни. Пока я была на охоте в один из дней, Эйс услышал что-то от разбойников. Когда я вернулась под вечер, он отказался меня впускать в комнату и проплакал всю ночь, пока не уснул. Все это время я сидела под дверью и огрызалась на каждого, кто смел подойти неосмотрительно близко. Что бы эти выродки ни сделали, я им не прощу. Ко мне даже Дадан приходила, говорила что-то. Но проблема еще и в том, что я не понимала местный язык, а никто учить кошку и не подумал. Кто вообще учит кошек? Нет, я знала набор базовых слов и названий, помогающий мне ориентироваться на охоте и в жизни, но этого было явно недостаточно, чтобы понять, а чем цедит мне сквозь зажатую в зубах сигарету маман. Чем помочь другу, я не знала. А на следующий день Эйс убежал в город. Был тут такой, через весь лес, правда. Но там жили другие люди. Мы иногда смотрели издалека на мерцание городских огней и слушали далекие отзвуки суеты, но никогда не ходили, потому что знали, что разбойничьих детей вряд ли пустят за высокие стены. Когда я сунулась следом, на меня кинулись люди с палками и камнями. Точно, я же грибанный тигр, я не могу просто так войти, я пожру их там всех нахрен. Меня отогнали огнем к лесу, и мне было до слез обидно, что мне нельзя в город. Я ведь такой же человек, просто в тигрином теле. Эйса долго не было, и я попыталась пролезть еще 1 раз, и пусть до огня больше не доходило, камнями и палками меня закидывали. Даже если я пыталась подбираться медленно, как лис к маленькому принцу, меня все равно выгоняли. В конце концов жителям надоело постоянно сверять мое местоположение, и они провели мне черту, которую я не должна была пересекать. Я прямо на ней и усадила свою пушистую задницу им назло. И пусть хоть усрутся, я дождусь тут своего друга. Эйс показался только к вечеру, побитый, разбитый с обрезом металлической трубы длиннее себя на десяток сантиметров. Он прошел мимо, волоча за собой окровавленную балку, и даже не обратил на меня внимания. Я, побаиваясь его тяжелого взгляда, порысила следом. Мальчишка выглядел самым настоящим маньяком, и от такого мне было до рези в сердце больно. Что же он услышал? Что узнал? Какой тварью надо быть, чтобы сказать нечто подобное ребенку? И с тех пор Эйс постоянно шатался в город. О нем даже говорить начали жители окраин. Даже догадываюсь, о чем судачили. Видела я как-то, как он гнал шайку подростков и лупил своей трубой. А потом он заметил меня, и взгляд у него был такой, словно я сейчас убегу точно так же, сверкая пятками. Нет, я семью не бросаю. Я насмешливо сощурилась и выбралась из укрытия, чтобы отереться и подтолкнуть к дому. Уже стемнело тогда, а домой мы шли вместе, и меня даже слегка гладили по боку. С тех пор, как я выросла выше него, Эйс совсем перестал меня гладить. Может, закончился запас мелоты в котячьем организме? Мне было невыносимо наблюдать, как ребенок погружается в себя и только сильнее травит себя темными мыслями. Я не сразу сообразила, но Эйсу был нужен друг. Человеческий друг, с которым он мог бы поговорить. Мальчишка его возраста, который сможет его отвлечь и увести. Но где такого найти, чтобы не побоялся лезть к такому отмороженному и жестокому ребенку, как Эйс? Тут я не обольщалась, мой спаситель и кормилец был сложной и склочной личностью, с которой даже мне было трудно сладить. А я существо терпеливое и очень благодарное. Нужный пацан все никак не находился, хотя я облазила уже всю свалку, где жили отбросы и бандюки города. Да и откуда ребенку взяться в таком обществе? По счастью, мне улыбнулась удача, и я нашла на окраине с лесом блондинистого мальчишку. Он выглядел как какой-нибудь аристократ, но с поправками на детский возраст. Синий настоящий камзол, белый, хоть и затертый, и рваный, платочек на шее, цилиндр под цвет костюмчика. Выбивались крупные очки, застегнутые на цилиндре, но чем богаты, тем и рады. В таких условиях уже чудо, что он на окружающих из-за еды не бросается. Осталось только столкнуть их лбами так, чтобы завязалась беседа, а потом дружба. В плане все красиво и стройно выходило, а на деле получалось не очень хорошо. К моему удивлению, все разрешилось само. Пока я сидела на дереве, чтобы не видели другие люди, а то опять погнали бы палками, наблюдая за бушующим в очередной раз Эйсом, и думала, как их познакомить, аристократик сам заприметил буйного отрока и, не иначе как в отчаянном порыве, подошел познакомиться, а потом предложил одно дело. Оказывается, Сабо, так звали светловолосую малявку, хотел свинтить с этого острова и пойти бороздить моря. Ну, во всяком случае, он отчетливо тыкал в сторону моря и рисовал на земле кораблики. Мне с дерева было хорошо видно. Эйс идею неожиданно поддержал и горячо согласился участвовать. С чего такое рвение, мне было совсем непонятно. Но идея посмотреть этот мир и сравнить его со своим мне понравилась, и я неосмотрительно подобралась ближе, хорошо зная, что Эйс не будет против моей компании, почти в любое время. Аристократик заорал. Я обиделась. Одно дело горожане незнакомые, а с другой новый знакомый, возможно, друг. Мой друг его успокоил и представил. Звали меня бесхитростно, Кошка, на местном просто Нека. Это имя пошло еще с тех пор, как я была размером с кошку, и все думали, что я перестану расти и жрать так много. Обломались. Но наименование осталось, и у меня не было возможности что-то исправить. А еще Эйс припечатывал каким-то серьезным словом Накома, что у местных означало «друг», «часть семьи». Все это первое время напоминало мне то мафиозные кланы, то гопотус их брат за брата и так далее. Но по факту, именно это и было в местной дружбе. Люди реально были готовы защищать дорогих им людей. Эйс был таким, и мне было очень приятно знать, что он считает меня своим другом. Сабо быстро оклемался и протянул мне руку. От испуга, что ли? Ну, а я пожала своей лапищей. Оба выпучились на меня, как на восьмое чудо света. Эйс, еще и с обидой. Что, ты мне будто руку протягивал? Это мне пришлось тебе пузико доверия предлагать. Сабо, представился аристократик. Саша-ша-а, с трудом протянула я. Воистину повезло с именем в прошлой жизни. А еще думала банальное. Для котячьего горла, самое то. Мальчишки выпучились опять. Я довольно сощурилась, а потом попыталась из интереса произнести имя друга. «Хайс!» Вышло у меня высокое шипение, от которого друг вздрогнул. «Сапа!» А вот второе имя не получилось. Не для котячьего горла такая детализация. Я встряхнулась и зевнула. Так и началось мое обучение языку, поскольку Эйс и аристократик загорелись идеей научить говорить тигра. Было трудно, поскольку большую половину я решительно не понимала, а другую часть не могла просто произнести. Но я послушно шипела и разбирала звуки и слова. Жизнь стала понятнее. Теперь местные не несли совсем уж околесицу, а общались осмысленными для меня конструкциями. Мир стал понятнее. Впрочем, не только мир. О проблеме Эйса тоже удалось узнать. Об этом говорили Дадан и ее люди. Говорили часто и каждый раз обзывали по-страшному, уж чему-чему. А ругаться меня мальчишки в самую первую очередь учить начали из чистого желания поржать. Он оказался сыном какого-то преступника, которого боялся весь мир и которого не так давно казнили. До рождения самого Эйса, если честно. Так что связи между мальчиком и пиратом я не видела, хоть убейте. Может, местные верили, что дурные качества передаются по наследству. Какая глупость. Однако Эйс начал воровать. Разумеется, дело было не в крови, а компании, которая его окружала. Разбойники и отбросы. Кто еще мог выйти из мальчика как не вор и пират? Даром, что вообще на людей за кусок хлеба не кидается. Да и было это не просто так, а чтобы скопить денег на корабль. Мне Сабо объяснил, что они хотят купить корабль и стать пиратами. Хотят увидеть мир. Я сразу же напросилась с ними, но, как оказалось, вопрос даже не стоял, какой бы большой я ни была, я в деле. И я стала помогать в благородном занятии этих двух отроков. Вместе мы выйдем в море, соберем команду и выйдем на Гранд Лайн. И станем королями пиратов, если пройдем последний остров Рафтель. Глава 3. Котята почкуются. Примечание к части. Редактировано. За 5 лет много чего произошло. Для начала стоит отметить, что я умудрилась перегнать Эйса в росте. Когда мы только познакомились, он казался мне детенышем гиганта. Теперь гигантом была я. Эйс, 10-летний ребенок, мог ходить под моим пузом почти свободно. Радовало меня только то, что я прекратила расти, когда мне стукнуло примерно 3 года, и вот уже как 2 годка остаюсь размером с доброго коня, теперь со мной считаются. Да если я встану, вытяну шею и встопорщу уши, то буду выше Дадан. Точно-точно. Ну, может, сантиметров все же не хватит. Во всяком случае мне хватает. Ни один разбойник меня шугать теперь не смеет. А еще у меня окончательно оформился мой особенный окрас. Даже если не обращать внимания на мою ненормальную расцветку. Полоски у каждого тигра уникальны, подобно отпечаткам пальцев у людей. И мои наконец рассекли черную шкуру и приобрели совершенно неудобный для охоты ядерно-оранжевый цвет. Ненавижу свое тело. Не могли, что ли, обычный окрас дать, раз уж выпало ущербное кошачье тело. Впрочем, данные мысли посещали меня с завидной регулярностью лишь во время охоты. Как сейчас, прямо. А все потому, что с такой шкурой притвориться тенью кустика для косули, еще постараться надо. И хотя за столько лет постоянных тренировок и вылазок на охоту я попривыкла, необходимость прилагать дополнительные усилия, чтобы оставаться незамеченной, меня значительно раздражало. Как и само пребывание в шкуре тигрицы. Не хочу быть кошкой. Далекий треск ветвей дал понять, что сейчас не самое подходящее время, чтобы снова начать себя жалеть. На меня выскочил огромный бизон с красными от бешенства глазами. Я перепугалась и подпрыгнула, пропуская добычу под собой. Зверь меня даже не заметил, унося на спине Эйса. Осознав это, я быстро развернулась и поскакала за ними, догонять. Друг улучил момент, легко зацепился за лиану и слетел со спины бушующего бизона. Я тоже воспользовалась моментом и прыгнула, своим конским весом впечатывая быка в землю. Зубами сразу же впилась в мясистую холку, перехватывая поудобнее. Нас нагнал Эйс, но остался в стороне, не рискуя подходить ближе, пока бушующий зверь не утихнет. Ну и перепугалась же я. Все-таки, чтобы смириться, что я такое же большое чудовище, как и этот бизон, мне требуется больше времени. Я же еще совсем недавно человеком была. Бык постепенно расслабился и испустил дух вместе с солидным количеством крови. Я отцепилась и осмотрелась. Я опять обляпала себе всю белую грудку. Придется снова просить друга отмывать, а то языком тянуться трудновато. Эйс тоже был обвален в сухой пыли, но не больше обычного. Ловили мы такую крупную животину неспроста. Нас запрягла Дадан, уверившись, что пара оленей для нас теперь плевое дело, она не остановилась на достигнутом, и теперь мы одни обеспечивали ее банду мясом. Само собой, нам доставалась часть мяса и порой перепадали кое-какие ништяки от разбойников, которые перестали тратить время на шатание по лесу и занялись своими непосредственными обязанностями. Я вцепилась бизону в шею и с трудом поволокла в сторону дома. Эйс накинул веревку на рога и помогал мне тащить. Должна заметить, он очень сильный не только для своего возраста, но и вообще. Деревья недавно ломать научился парой ударов. Мы дотащились до поляны перед домом и уселись ждать дальнейших указаний от маман. А то если мы затащим тушу в дом и положим на кухне, нас же потом и линчуют за свинарник. Однако, ждать придется долго. Вчера Дадан квасила, это зовется планированием, со своими, так что раннего подъема ожидать от нее бесполезно. А будить нашу маман без последствий для себя может только Магра. Вдруг из лесу вышел высокий мужчина преклонных лет в черном костюме а-ля шпион мирового правительства. В одной руке он нес за щеку мальца. Пацан как обезьянка вис на руке, пытался бежать самостоятельно, но не всегда доставал до земли. Щека странно растягивалась, словно резиновая, как в мультиках. Я затеребила друга в поисках объяснений феномена. «Что это такое?» Эйс отмахнулся, сказал короткое. «Видать, фрукт», и продолжил пыриться на пришельца. «Кто это вообще такой? Выглядит вроде знакомо, но не могу понять, где его видела. В сером терминале такие точно не водятся, слишком дорогие вещи». Я опять затеребила друга, пацан недовольно зыркнул, но все же пояснил. «Это старик Гарп, он дозорный, и именно он отдал меня сюда. Взамен он не обращает внимания на дела шайки Дадан. Он последний раз года 4 назад появлялся». Эйв замолк, наблюдая за вознёй принесенного мальчишки. Я же уставилась на старика с нескрываемым презрением и злостью. Как ему вообще могло прийти в голову, что ребенку будет в самый раз расти среди банды разбойников в глухом лесу чудовищ? Лучше бы отдал Эйса кому-то в городе. В самом деле, уж лучше так, чем рисковать каждый день в этом адском лесу. На требовательный стук в дверь высунулась маман и с лету начала орать. Я поморщилась, теряя интерес к разговору, тем более, что Дадан быстро узнала гостя и сразу же стала шилковой. «Дозорный, значит, наверняка какой-нибудь высокий чин, потому что видна выправка, да и одежка лишь для статуса. Этот гар орет на разбойницу не хуже, чем она, так что строгие костюмы точно не для него, не тот характер». Между тем, пока взрослые решали свои терки, пацан пошел на разведку, разглядывая жучков-бабочек. Мне он казался совсем мелким в мешковатой майке, явно огромной для него соломенной шляпе и красных штанах. Вульгарно просморкавшись на траву, малявка слушала, что вещали взрослые. Дадан привычно жаловалась на Эйса, пытаясь разжалобить неразжалобуемое. Попыталась на пробу даже начать ругаться на нового подопечного, но тот и ухом не повел, погнавшись за стрекозками. «Ох, дитятка, сколько ж тебе лет? 3 или 2? Пацан как раз мимо пробегал, когда его затормозил меткий плевок от Эйса. Меня выморозило. Это что такое было? Я выдала подзатыльник хвостом быстрее, чем успела осознать, что пацан умудрился сделать. Плюнул. Он в него плюнул. Но моего подзатыльника друг словно не заметил, свирепо впиваясь глазами в беззаботную бабочку, которая сейчас самозабвенно испытывала отвращение к чужой слюне у себя на щеке. Мне бы тоже было мерзко. Паренек рассердился, потребовал извиниться. Тут нас заметил Гарп. «Эйс!» — весело воскликнул он, подходя. Когда он отвернулся от Дадан, у него так страшно глаза сверкнули, что я спряталась за тушей, стараясь не высовываться из тени. Старик подошел ближе, весело и приветливо улыбаясь. Не заметила, чтоб он притворялся, но высовываться было страшновато. Эйс посмотрел на мужчину с раздражением. Я тоже рискнула неодобрительно засопеть. Он даже не заметил, что его внук тут оплеванный стоит, представил мальца. Луффи звать. Ему оказалось целых 7 лет, хотя выглядел тот помладше из-за глуповатого выражения на обезьяньей мордашке. Друг фыркнул. Я глянула на него с интересом, выбираясь из тени, чтобы получше рассмотреть выражение веснушчатого лица. Кажется, на горе Корба начинается новая эра, эра детских войн, хаоса и раздора. Совершенно неожиданно мне на лоб опустился свинцовый кулак. По охотничьему опыту я быстро метнулась назад и избежала этим еще одного такого же удара, точно бы меня добившего. Я забилась под бок бизоньей туши, а передо мной выскочил Эйс. «Не тронь ее, старикан, это Саша, она мой друг». «Друг», — насмешливо хмыкнул Гарп, глядя, как я держусь за голову. «Да, я ее вырастил». У Эйса был такой решительный вид, что я собралась с силами и отодвинула друга с линии огня. В самом деле, я уже большая девочка, мне целых 30, мне целых 30 лет, это моя вторая жизнь, я могу сама за себя постоять, а мой дорогой друг часто затевает драки с совершенно непосильными для него противниками, но никогда не отступает, и не думаю, что старикан будет его жалеть, он и внука-то не щадит. Так что я сделала морду кирпичом, подхватила за шиворот майки друга и направилась домой. Эйс попытался возмутиться, но не мог ничего сделать, не рискуя порвать свою любимую и почти единственную майку. Дадан нам уже выговор сделала, что на его шмотках вся банда разорится. Гарп хмыкнул, а Луффи попытался качать права, но не удостоился даже взгляда. Эйс, даже вися в зубах, выглядел невозмутимо и хмуро. Проходя мимо старика, я отвела глаза, скрывая весь букет своего отвращения и презрения к тому, что он сделал с ребенком, оставшимся ему на попечение. Даже то, что это ребенок врага, не давало ему права оставлять его в джунглях среди разбойников. Луффи натянул на глаза шляпу и снова потребовал извинений. Я с забитым ртом промычала свое скромное извинение за несостоятельность меня как учителя этикета, но и слегнул меня по передней лапе, заставляя заткнуться и идти дальше молча. Так, требую объяснений, что с ним такое? До обеда оставалось время, которое мы потратили, чтобы привести себя в порядок. После завтрака обеда мы обычно ходим в серый терминал к Сабо, и надо постараться не выглядеть дикими тварями из дикого леса. Хватает и того, что я двухметровый тигр, снующий с воровским дуэтом. Ну, недовольно поинтересовалась я, поднимая подбородок повыше, чтобы другу было удобнее орудовать щеткой, но глазами кося на мальчишку. Ничего, отвернулся от меня Эйс. Я вздохнула. Как был трудным ребенком, так и остался. Но оно и понятно, даже винить ни в чем. Хотя мог бы и поделиться с Накамой-то. Да и какой-то он особенно хмурый сегодня. Обычно он оттаивает с собой или со мной, но в доме Дадан он хорошего не ждал. Здесь от него даже улыбки не получается выжить, и он всегда хмурится, потому как знает, что о нем думают. Сын демона, нахлебник, ублюдок и звереныш, самые мягкие из прозвищ, подаренных ему горными разбойниками. Стряхнув лишнюю воду, я выскочила на улицу, устраиваясь на солнышке. Грудка опять сияла белизной, а подушечки манили розовым бархатом. Эйс устроился рядом, суша отросшие волосы кухонным полотенцем. Ох, маман ругаться будет. На лбу сияла шишка от моего удара. И зачем было плеваться в этого наивнигу? Он же ничего не сделал, чтобы заслужить такое. Я сходила за пластырем и приклеила его на синяк. Мало чем помогает, но в лесу так лучше, чтобы не занести заразу в ссадину. Эйс все так же сидел на траве и хмуро глядел на лес. Как думаешь, как быстро он сбежит? Вдруг спросил друг. Я пожала плечами и дернула хвостом. Мне откуда знать? Мы еще немного посидели, пока с кухни не поплыл мясной аромат. Отлично, пора жрать. И следует поторопиться, не хочется остаться вообще без еды. Луффи нашелся в общей комнате, дерущимся за кусок мяса, который в итоге стащил собакин, та еще бедрила. Впрочем, расход еды на псину был несущественен по сравнению с моим. Мне и Эйсу выделяли по полной тарелке мясных кусочков. Еще бы не выделяли. Вообще бы пошли по лесу траву жрать. Гарп, слава вселенной, ушел, оставив лишь, вон, еще одного приблуду. Дадан уже пыталась упрочить власть над новым рабом, но тот игнорировал любые попытки морального давления, бесхитростно интересуясь, а есть ли что поесть. Тарелка у меня была загляденье настолько, что Луффи, которому досталась в еду одна только миска риса, смотрел на нее с благоговением. Я посмотрела на него с подозрением и зарождающимся сочувствием. «Хей, тебя тут Дадан запугивает вообще-то?» «Нет, ноль внимания. А я ведь первые 3 года, пока не переросла ее, строила кирпичные стены от одного только ее свирепого взгляда. А этому хоть бы хны. Этого бизона завалили Эйс и Саша, и поделились они только с нами». Нависала над ним рыжая маман. Я фыркнула. «Что я зверь, что ли? С ребенком кусочком не поделюсь?» Луффи забыл обо всем на свете, получив наконец нормальной еды, а на меня уставились 2 особо горячих взгляда, Дадан и Эйс. Я смутилась от столь концентрированных лучей восхищения и крутости, направленных на меня. На меня так еще не смотрели в этом теле. Может, блеклое подобие у Сабо было, но такой искристой благодарности я еще не встречала. Друг и маман все еще злобно сверлили, но они были уже привычны. Моя еда, я делюсь, оправдалась я, впрочем, не чувствуя себя особенно виноватой. Да, эти двое таки научили меня сносно говорить, не болтать без умолку, конечно, но доносить свои мысли я научилась. Со временем, кажется, даже говорить легче стало. Тренируюсь, хе-хе, уа, спасибо тебе, кошка-сан, обрадовался ребенок, молниеносно заглотив мясо вместе с костью. Эйс молча собрался и ушел. Точно, нам же пора к Сабо. Я быстро представилась Луффи, я уже отвыкла от просто кошки, и поспешила за другом. Луффи почему-то побежал за нами, напрочь игнорируя потуги Дадан приобщить очередного приживалу к труду. Поэтому, когда мы покидали дом, разбойники откачивали свою предводительницу, пережившую шок общения с внуком Гарпа. Эйс явно пытался оторваться от преследователя, петляя по джунглям, но малец оказался на диво выносливым. Смог пробраться даже через крокодилий пруд и добрался до утеса. Более того, по дороге у него хватало дыхания кричать о том, что плевок в лицо еще не повод злиться. Я уже подумала, что неплохо бы дать пареньку шанс, но у друга были другие планы. Он свалил на мальца дерево примерно метр в обхвате. Зачем? Я ужаснулась. Пусть он фруктовик, мне собой объяснял, что это значит, просто не сразу сообразила, но это было опасно. Он же еще маленький. Эйс на все мои претензии ревниво указал на оставшегося придавленным мальца. Мол, хочешь, то и вали. Я поджала губы и поспешила за ним, кинув виноватый взгляд на мальчика. Как бы мне ни было его жаль, жизнь в этом мире жестока, а Эйс не тот человек, доверием которого можно разбрасываться. И он ожидает, что я буду на его стороне. Семья мне дороже. Нас ждет Сабо. Пацан нас догнал на мосту, показывая удивительное упорство и аномальную стойкость. Эйс не на шутку разозлился, намереваясь все-таки вдарить упрямому засранцу. Тот, будучи дураком, подумал, что его чаяния быть другом оправданы. Наивно. Чтобы дружить с Эйсом, мало просто глупо улыбнуться и протянуть руку. Но чего я от друга не ожидала, так это жестокого удара и подсечки, роняющий мальчишку вниз в ущелье. Я с ужасом глянула на скрывшийся внизу силуэт и перевела взгляд на невозмутимого друга. Нет, я знала, конечно, что он бывает необоснованно жесток, но чтобы так, у меня даже не находилось слов, чтобы выразить свое возмущение его поступком. Это было жестоко и совершенно беспочвенно. Он просто хотел дружить. Это же просто ребенок. Эйс просто ребенок. Он даже не попробовал решить дело миром. Внизу раздался тихий вскрик, говорящий, что мальчишка упал на камни. И непонятно, что лучше, камни или горный поток. Я содрогнулась. Эйс нахмурился, а мой хвост задергался, выдавая мое волнение. Мне бы не хотелось ссориться, тем более так серьезно, но терпеть немотивированную жестокость к другим, потому что ему что-то там подумалось, я не собираюсь. Пусть сам сегодня разбирается с собой. Иди без меня. Я пролезла через веревочные перила и сиганула к скалам, когтями цепляясь за камни и съезжая все ниже и ниже. «Саша!» — воскликнул друг испуганно, кидаясь к перилам, но не прыгая следом. Я уже обиделась и не обращала внимания на его окрики и даже приобидные предложения извиниться. Эйс всегда казался мне взрослой личностью, но, видимо, я ошиблась. Он заигрался. «Пусть подумает над своим поведением, а завтра я попробую снова. Может, что-нибудь изменится. Хотя вряд ли, он упрям. Да еще и на меня обидится». Луффи нашелся в мелкой запруде. Слава богу, он цел. Вид у мальчика был болезненным, но в целом неплохим. Пацан самозабвенно ныл, не пытаясь даже размазывать сопли по лицу. Я подхватила его за шкурку зубами как котенка и понесла домой. Резиновая кожа не доставляла неудобств, а Луффи в зубах даже не дергался, только тихо и упрямо сопил. Путь из ущелья с ношей занял весь день, и домой мы пришли только к ночи. Нас встречали как короля с королевой, криками, плясками, которые утихли при нашем появлении, и фальшивыми улыбками. Луффи в моих зубах уже почти дрых, да и я устала за день. Пока по отвесной скале ползла, все когти сточила наверняка. Уложив Луффи в уголке нашей комнаты, Дадан ничего другого не дала, я подобралась к Эйсу, который мастерски делал вид, что спит. Я же сделала вид, что не знаю об этом, и проверила на предмет повреждений. За день вряд ли что-то случится, но глупостей на эмоциях друг мог наделать сполна. Но ничего не случилось, и я привычно устроилась рядом, вытягиваясь на своей части двуспального матраса. На лоб Эйсу я больше не помещалась. Один мой подбородок мог с легкостью подгрести под собой всю голову мальчишки. Печаль беда. Я выросла быстрее, чем успела там належаться, и теперь терпеливо ждала, когда Иис подрастет, ибо вырастет он, вырастет его лобешник, и я снова смогу класть на него хотя бы голову без боязни придушить или раздавить мальчишку. Друг затих быстро и уснул по-настоящему. Я вздохнула и аккуратно поднялась. Луффи дрых без задних ног, но царапины мне не нравились. Я умудрилась один раз ему рассечь слегка плечо когтями, пока лезла, и теперь у мальчишки красовались 4 кровавых полосы на плече. Да и в целом он выглядел чумазым и побитым. Ох, знал бы кто, как трудно тигру без рук клеить пластыри и орудовать бинтами. Меня спасал только богатый опыт, поскольку я из себя тоже не жалел, а любые синяки и царапины предпочитал обкладывать грязными подорожниками, если вообще утруждался. Фу, мерзота и антисанитария. Врач-ветеринар, которым я была до смерти, в гробу ворочился. Так что всем таким приходилось заниматься мне. Более серьезные случаи я отправляла уже Магре, который к детям относился куда лояльнее рыжей психопатки. Луффи во сне дергал ножкой и пускал пузырики из соплей. И не скажешь, что сегодня его чуть не утащило горной рекой, не исцарапал и не укачал тигр. Сегодняшнее приключение обошлось отбитой спиной, сильным испугом и, возможно, страхом высоты в будущем, а он просто спит. Что-то здесь нечисто. Обычные дети, росшие в нормальной обстановке, так себя не ведут. Лишившись родительской любви, они пищат как потерянные котята, жалуются взрослым, зовут мамок, папок, нянек. А Луффи, хоть и плачет, не слишком паникует и особо на помощь не надеется. Это наводит на мысль, что он привыкший к таким условиям. «Дедушка, этот боевой старпер и меня-то приложил так, что звезды из глаз посыпались, и я что-то не заметила, чтобы удары для дикого животного и любимого внука сильно отличались. Маньяки. В этом мире одни маньяки». На следующий день Луффи опять сделал попытку нас преследовать, но застрял в болоте. Мы благополучно добрались до Сабо. Так продолжилось еще с неделю. Мы убегали, запутывая следы, пацан нас преследовал, с каждым разом улучшая результаты и усложняя нам задачу. Эйс упрямо не хотел иметь с ним ничего общего, а я изредка тихонько подкидывала маленькой липучке вкусняшки или спасала от совсем уж злых и сильных животных. Восхищение во взгляде было мне как котику сметанка, и я не могла удержаться. Еще за ним отрядили бегать Дагру и Магру, так что было не страшно кидать его в лесу одного. Лес ведь у нас страшный, полный чудищ, которые даже нам с Эйсом не по зубам. Но, как я уже говорила, долго бы это не продлилось. Луффи стремительно сокращал дистанцию. И однажды, думая, что нам удалось оторваться от мальчишки, мы навели его на наш схрон на дереве. Возможно, наша невнимательность основывалась на том, что в тот день нам посчастливилось спиздить воистину крупную сумму, почти не прилагая усилий. Это была фееричная операция, где Эйс отвлекал внимание, а я как ниндзя хватала мешки и утаскивала поклажу прочь. Ситуацию частично усугубил Сабо, доставший совсем немного, чем вознес наши ЧСВ до небес. Так что когда внизу, у корней, раздалось жизнерадостное: «Пиратский корабль, так вы, парни, хотите стать пиратами? Ух ты, я тоже». Мы резко заткнулись и обратили полные нехороших предчувствий глаза вниз, а потом тревожно переглянулись, читая аналогичные страхи в глазах соседей. Дело вдруг приняло скверный оборот. Если эта мелкота растреплется до дна, то пропали наши денюжки. Собственно, они до сих пор на месте только потому, что маман на них не знает. Никто в терминале не знает. Я опомниться не успела, как мои мальчишки сдесантировались на землю и взяли мальца за жабры. Сабо где-то достал веревку, Эйс придержал Луффи. Когда я спустилась, внук Гарпа был надежно связан и воодушевленно вещал о том, как это круто, и у него тоже есть мечта стать королем пиратов, круче Шанкса и все такое. «Давай его убьем», — на полном серьезе предложил кто-то из друзей. «Ну знаете, возьмем к себе». Луффи вдруг осознал, что дело пахнет паленой резиной, и испугался, расплакался, поглядывая на меня глазами кота из Шрека и точно чуя слабину. «Господи, давайте его пощадим, он же котик, котеночек, совсем крошка». Вдруг послышались мужские голоса, и нам пришлось развязать нашу жертву и бежать прятаться. «Пираты Блюджима». Я затаилась в кустах, внимательно слушая разговор. «Неужели те двое сегодня были из его людей? Тогда мы влезли совершенно не туда, куда следует, макнувшись в самую глубокую яму с дерьмищем». Эйс тревожно завертелся, шелестя листьями, и я похолодела, поняв причину его беспокойства. «Где липучка?» Почти сразу послышался треск веток, испуганный крик. Пират, названный сородичами порчми, поднял высоко в воздух Луффи. Я прижалась к земле, пугливо скрываясь за кустами. Блять, несмотря на все свои тренировки, победы над рогатыми бизонами, лосями или ядовитыми клыкастыми змеями, страх перед оружием у меня был нешуточный. Это же оружие. У порчми был настоящий огромный меч-мачете. Куда я, безоружная, на разбойника пойду? Одно дело воровать, втихую подтачивая когтями ремешки у кошельков, а совсем другое – грудью на амбразуру бросаться. Пираты быстро ушли и унесли Луффи, а друзья побежали перекладывать свои сокровища в какое-нибудь другое место. Их мыслительный процесс занял совсем недолгое время. Луффи всех сдаст, надо убираться. Я хоть и помогала, все чаще поглядывала в сторону пиратской базы на земле. Пираты пристали у берега уже как пару месяцев и обосновались в сером терминале в известном месте. Мы там не работали, потому-то и потеряли бдительность с теми двоими сегодня. Людям Блюджима просто не было резона ходить по той территории. Из полой ветки тайника мы решили перетащить все в пещеру чуть глубже в лесу. Мне было не по себе, что мы вот так кинули мальчишку. Оставалось только надеяться, что он быстро сдастся. Мы чужие друг другу, и ему незачем терпеть ради нашей тайны. Нешуточный мандраж вызывало его упрямство, с которым малец нас преследовал. Да как такой сможет что-то сказать? На принцип пойдет, но не скажет, даже если от него останется котлета. Так что пока занимались перетаскиванием, я не переставая нудела о том, что надо спасти ребенка. Да что эта плакса и неженка могла сделать? Только и умеет, что других подставлять. Ощерился Эйс, вконец заебавшийся меня слушать. Хайс, от нервов вышло нечетко, но вполне злобно. Ты даже шанса ему не дал. Это лишь вопрос времени, когда этот червяк нас сдаст. Они так просто нас не оставят, добавил Сабо, складывая пачки Белли в коробку. Это же пираты. Уверен, даже получив деньги назад, они нас убьют. А так убьют Луффи. Ну и пусть. Что ты к нему привязалась, Саша? Чем он тебе так понравился? Это ты почему на него так злишься? Выкрикнула я. И ты не заметил? Он совсем не просился назад, даже полуживой, даже плача. Ни слова о родне, о маме или папе. Мы даже не знаем, как он рос до нас. Мальчишки хоть и задумались, но ненадолго. Были дела и поважнее. А я досадливо цыкнула и побежала спасать ребенка. Почему он должен страдать за нашу тайну? Он ведь просил нас о помощи. Пищал, когда его уносили, и мне, и Эйсу. Жители терминала в общем привыкли к ручному тигру одного из воришек и уже не кричали, едва завидев меня на горизонте. Просто старались сдреснуть побыстрее и половчее, но мне было не в обиду. Хоть камнями не кидались, уже плюс. Так что до базы мне удалось добраться быстро и без шума, где я затаилась под окнами, подглядывая в щели между криво сколоченными досками. Луффи громко плакал и вскрикивал, получая удары, связанные и привязанные к потолочной балке на манер груши для битья. Порчми продолжал нависать над ним горой и требовать выдать, где мы прячемся. На руках пирата были ужасающие шипастые перчатки, перепачканные в крови. И как бы мне не хотелось спасти Луффи, мне было просто страшно туда соваться. Каждый вскрик был точно в сердце. А потом Луффи замолк, перестал вскрикивать, повиснув как кулек. Я так испугалась, что мальчишка умрет, что, не контролируя тело, бросилась в дом, снося дверь с петель. Только поняв, что сделала, я вновь замерла.